Подробности беседы неизвестны поныне. Размер взятки, полученный китайским Гиммлером, не был зафиксирован в расходных книгах ОСС. Деньги Дона Вана были бесконтрольны, корпорации не скупились. В этот же день Тай Ли подписал приказ об аккредитации в Чунцине штаб-квартиры МО ОСС. Он выпустил мощное оружие разведки из своих рук, получив за это анонимный счет в банке Базеля. А уже после этого в Каире, куда Рузвельт пригласил Чан Кайши для консультации по поводу встречи со Сталином и Черчиллем в Тегеране, Донован тайно встретился с китайским ренегатом и в обычной своей открыто грубой манере сказал: «Генералиссимус, мои люди будут работать в Китае, хотите вы того или нет. Можете отстреливать их по одному, можете бить всех скопом, прилетят новые. Игра сделана, выбора у вас нет. Лучше вам довериться мне, чем заполучить в моем лице врага». И Донован отправил в Чунцин полковника Джона Гоглина. Прилетел в Китай с рекомендательными письмами от кадровых офицеров ОСС, авторов журналистики братьев Джозефа и Джона Олсоп и знаменитого режиссера Мэриана Купера, создателя фильмов о легендарном Кинг-Конге. Гоблин посетил советника Чан Кайшу и попросил их повлиять на генералиссимуса в том плане, чтобы с его стороны не было возражений против контактов ОСС с партизанами. «Опыт событий во Франции и Италии доказывает, — убеждал Гоблин, — что именно коммунисты и партизаны являются ведущей силой в борьбе против агрессоров, хотим мы того или нет. Не зная их, не имея с ними надежных контактов, мы рискуем тем, что не сможем загнать этих джиннов в бутылку, когда кончится война. Надо думать впрок, мы не боимся работать даже с сатаной, только б Бог был с Америкой». Чан Кайши был вынужден согласиться с тем, чтобы авиационный технический отряд номер 5329, так была закодирована новая бригада ОСС, отправился на север Китая, на границу с СССР. Возглавлял это предприятие полковник Дэвид Барретт из военной разведки, а курировал 25-летний капитан Джон Коллинг, представлявший интересы First National City Bank в Гонконге. Вместе с ними на север отправились капитан Вильфред Смит и капитан Чарльз Стелле. Примечание. Стелле, впоследствии заместитель директора ЦРУ. Об этом факте знали в Москве и не могли не относиться к этой активной разведывательной деятельности на наших границах без оправданного подозрения. Знали в Москве и о втором факте, о том, что американская секретная служба вела борьбу против патриотов, сражающихся Франции во главе с Деголем. Когда пала Франция, Гитлер вошел в Париж, и престарелый маршал Петен, предавший идеи великого народа, отдал власть в Виши коллаборанту Жану Дарлану, адмиралу, не принявшему участия ни в одном морском сражении. В неоккупированную еще часть страны срочно прилетел посол Соединенных Штатов Америки адмирал Вильям Легги в сопровождении военного атташе полковника Роберта Шоу и советника по вопросам культуры Роберта Мерфи, давнего и близкого сотрудника Дона Вана, числившегося, тем не менее, карьерным дипломатом. Его связи с ОСС были тайной для государственного департамента. Примечание. Легги, впоследствии представитель президента Трумэна в Объединенном штабе разведок Соединенных Штатов Америки, Шоу, впоследствии заместитель директора ЦРУ, а затем начальник военной разведки Соединенных Штатов Америки, Мерфи, впоследствии посол Соединенных Штатов Америки в Бельгии и Японии, потом заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки, а уж затем, будучи президентом корпорации Corning Glass International, член президентского совета по разведке. Именно он начал секретные консультации с губернатором Северной Африки генералом Максимом Вейганом. Смысл переговоров заключался в том, чтобы организовать помощь продуктами и одеждой населению французских колоний, оказавшихся в ужасном состоянии после поражения и капитуляции. Однако Мерфи обусловил эту помощь тем, чтобы правительство Виши разрешило Соединенным Штатам Америки направить своих представителей в Алжир, дабы американские продукты не попали в нечестные руки.